Глава 31. За дверью. Как и сказала красавица, на открытие врат ушли сутки. Все это время Ниэль парил в воздухе и медитировал. После 10 лет непрерывных тренировок сутки ожидания были для него одним мгновением. Когда круг налился светом, и через него проступило изображение острова, красавица с облегчением выдохнула. Ниэль открыл глаза и отдал мысленную команду. Рядом с ним появилась его точная иллюзорная копия и медленно закрепилась в мире, из иллюзии превратилась в реальность. Клон не был полноценным человеком, но имел твердую основу из энергии. Ниэль вложил в двойника часть своей души. Красавица коснулась головы клона, оставляя в ней свой образ. «Посмотрим», — пробормотал Ниэль и послал клона внутрь врат. Через его глаза он следил за обстановкой. Клон вошел внутрь портала и оказался на зеленой поляне. Но в то же мгновение связь с настоящим телом разорвалась. В центре поляны, спиной к двойнику Ниэля, стоял очень высокий, более 3 метров, мужчина. В белых одеждах, с длинными до поясницы золотыми волосами. Мужчина обернулся и нахмурился. У него было идеально симметричное лицо, в центре лба выделялся закрытый глаз. «Нехорошо», — произнес мужчина глубоким голосом, который будто пронизывал пространство вокруг и щелкнул пальцами. В то же мгновение Ниэля, который парил над порталом, резко потянуло вниз. Мужчина спокойно наблюдал, как Ниэль падает на поляну и раскрывает свой мир. Волна искаженного пространства прокатилась от Ниэля до мужчины, но разбилась о невидимый барьер и рассеялась. «Не бойся», — произнес золотоволосый, убирая руки за спину. «Я не враг. Ты сможешь вернуться назад в любое время». Ниэль поднялся на ноги и посмотрел на своего клона. Тот рассеялся, а частичка души, скрытая в нем, вернулась к Ниэлю. «Неплохо». Мужчина одобрительно кивнул. «Ты довольно талантлив, только вот...» Его третий глаз открылся и мигнул золотым светом. Ниэль содрогнулся. Он ощутил, будто его только что ментально вывернули наизнанку, проверили, вызнали все его секреты и вернули в прежний вид. «Только вот...» — повторил мужчина. «Это твой максимум. Пожиратель душ быстро набирает силу, но не способен преодолеть свои ограничения». «Кто ты?» Внутренний Ниэль готовился к сражению. Он не понимал, как этот странный человек его сюда затянул. «Мое имя не имеет значения». Мужчина отвернулся от Ниэля. «Я хранитель этого мира». «Ты из божественной расы?» «Да». Ниэль молчал, напряжение из его тела никуда не ушло. Он чувствовал в этом незнакомце что-то странное, чужеродное. «Передо мной не настоящее тело», — понял Ниэль и немного расслабился. «Правильно», — равнодушно отозвался Божественный. «Но моих сил достаточно, чтобы уничтожить тебя». «Я не хотел тревожить твой покой», — выдавил Ниэль. Он понимал, что лишние конфликты ему совсем не нужны. «Я ищу способ закрыть дверь из мира демонов». Золотоволосый наконец-то заинтересовался. Он повернулся к Ниэлю и оглядел его. Затем задумался и кивнул. «Я дам тебе такой шанс», — протянул он. «Будет неприятно, если человечество погибнет. За ним довольно занятно наблюдать. Да и некоторые ростки, появляющиеся раз в 1000 лет, стоят моего внимания». «Вопрос лишь, чем ты готов пожертвовать, чтобы спасти мир, Ниэль?» Ниэль вздрогнул. «Смотри». Божественный махнул рукой, и рядом с ним возникла 1 гигантская сфера и 4 поменьше, которые кружились вокруг нее. «Планета», — понял Ниэль, — «и ее спутники». Он понаблюдал за белой луной, вокруг которой по орбите двигалось зеленое, желтое и красное. «Да». Золотоволосый повернул сферу в воздухе и ткнул в небольшой континент. «Посмотри». Ниэль направил туда мысленное восприятие и сразу увидел черные зараженные земли, демонических тварей и мутантов. Полуразрушенные города, пропитанные зловонием сгнивших трупов, и новые поселения демонов, где люди с рабскими клеймами на лбу сидели в подземных вольерах и ждали смерти. Ниэль сглотнул, по спине побежал холодный пот. «Такова участь большей части планеты», — усмехнулся Божественный. «Демоны пожрут всех». «Почему ты не вмешиваешься?» — севшим голосом спросил Ниэль. «Я уже вмешался. Предупредил о надвигающейся катастрофе. Скоро сюда прибудет боевой отряд и очистит планету от демонов». «Как скоро?» — замиранием сердца уточнил Ниэль. «Думаю, что через сотню лет по меркам этой планеты», — задумчиво кивнул Золотоволосый. «Теллус спрятан довольно глубоко, и добраться до него сложно». «Это долго!» — Ниэль разозлился, и пространство вокруг него пошло волнами. «К тому времени людей не останется». «Ты недооцениваешь человечество», — хмыкнул Божественный. «Оно живучее тараканов. Одна-две тысячи лет, и все вернется на круги своя. Демонам потребуется гораздо больше времени, чтобы вырезать все население планеты». «Но я не могу ничего изменить», — перебил Золотоволосый. «Я предупредил об опасности, помощь на подходе. Место, через которое я прибыл сюда, — это вход в Теллус. Демонам известно о нем. После захвата континента они первым делом будут искать его». Ниэль закрыл глаза. Последний шанс на то, что он и его близкие смогут переждать опасность, исчез. «Не знаю, чем ты насолил высшему богу судьбы». Божественный с интересом смерил Ниэля взглядом. «Но он хочет тебя найти». Ниэль не ответил. «Ваш западный континент бодро держится», — похвалил Золотоволосый. «В числе лучших. Думаю, что лет 50 он точно проживет». «В мире демонов есть высшие боги? И если да, то когда они вырвутся в наш мир?» — сухо спросил Ниэль. «Есть», — кивнул Золотоволосый. «Пока проход не может их выдержать, но, думаю, лет через 30 первый из них появится на Теллусе». «Теллус — название планеты?» Ниэль выдохнул и помассировал веки. «Да». «Что мне надо сделать, чтобы закрыть дверь в мир демонов?» «Принять пилюлю Творца». Ниэль нахмурился. «Не понимаю». «Это позволит тебе стать высшим богом. Только на 5 мгновений. Но этого времени хватит, чтобы с твоим пониманием дао-пространства закрыть дверь». «А потом?» Ниэль напрягся. «Ты умрешь». Ниэль посмотрел на синее-синее небо и летящие вдаль облака. «Почему Теллус закрыт?» Божественный задумчиво посмотрел на Ниэля, будто принимая какое-то решение. «Это родина божественной расы», — наконец ответил он. «И не только ее. Демоническая раса, пожиратели душ, проклятые. Множество рас вышли из Теллуса». «Почему никто не знает название планеты?» «Чтобы защитить», — равнодушно ответил Золотоволосый. «Враги уже нападали на Теллус. Разрушение колыбели — мощнейший удар по любой цивилизации». «Великое вторжение», — понял Ниэль. 5000 лет назад в мир ворвались неодаренные на небесных твердях, которые убивали богов. Тогда Сикка взорвал себя и большую часть желтого неба, чтобы отбить нападение». «Правильно. Это одни из врагов», — кивнул Божественный. «Нашли координаты Теллуса и почти сумели его уничтожить». «Есть шанс выбраться отсюда?» «Да. Нужно обладать талантом». Ниэль вопросительно поднял брови. «Многие боги и высшие боги покинули Теллус. Там...» — Золотоволосый ткнул пальцем вверх. «Очень ценят таких». «Но высшие боги 9 небес заперты здесь навечно?» Ниэль вспомнил Адама. «Да, их обязанность — защищать Теллус». Золотоволосый скривился. «Им легче подниматься по рангам, но, как и пожиратели душ, их ограничивают оковы. Многие пытались их скинуть, но это невозможно. Ближе всех подобрался Рио, высший бог фиолетового неба. Он каким-то образом создал дыру в другой мир». Ниэль кивнул. Пожиратели душ – это раса кошмаров? Пожиратели душ – это общее название для рас, которые становятся сильнее через поглощение. Но, как я уже говорил, оковы сдерживают пожирателей. Их не любят из-за слишком быстрого развития. Девять небес – это и правда печать, оставленная божественной расой? Да, но не только ею. Многие расы участвовали в создании печати. Она прячет Телус, создает купол вокруг него, закрывает проход в мир демонов, отгораживает от других цивилизаций. А оранжевое небо? Ниэль старался не показывать, насколько ему интересна эта тема. Это центр печати, его основа. Если бы Рио не уничтожил его, божественный раздраженно хмыкнул. Таких проблем бы не возникло. Ни великого вторжения, ни появления демонов. Почему оранжевое небо не восстановили? Это сложно, процедил Золотоволосый. Сердце печати — шедевр древних. Кто это? Так называют первых представителей, которые покинули Телус и основали цивилизацию. Сейчас никто не сможет восстановить оранжевое небо, не появился еще гений с таким уровнем познания Дао Судьбы. А что такое мир снов? Это изнанка Телуса. Божественный говорил все с большей неохотой. Она была всегда и отражает действия реального мира. Именно через нее пророки древности могли предсказывать будущее и видеть прошлое. И оранжевое небо неразрывно связано с миром снов. «Почему ты мне все это рассказываешь?» «Ты все равно забудешь», — усмехнулся Божественный. «А я уже давно ни с кем не говорил». «У меня есть время подумать?» «Конечно. Когда ты выйдешь отсюда, все лишние воспоминания сотрутся. А про меня и это место ты не сможешь никому сказать». «Понимаю». «Однако помни, чем дольше ты тянешь, тем меньше шансов закрыть врата, даже если ты станешь высшим богом». Ниэль кивнул. Золотоволосый некоторое время рассматривал его, а затем махнул рукой. Ниэль почувствовал колебания пространственных сил и спустя мгновение оказался на горе Астра. Дверь была закрыта. «Что?» Ниэль непонимающе коснулся виска и огляделся. «Не нужно удивляться. Ничем не выдавай, что слышишь меня», — раздался холодный голос красавицы в его голове. «Тебе стерли память. Сейчас верну». Ниэль встряхнул головой. Божественный убрал из его памяти почти всю беседу, оставил только начало, где шла речь про пилюлю Творца. «Как ты это сделала?» — мысленно спросил Ниэль, когда красавица восстановила ему все удаленные воспоминания. «Его сила не работает на мне. Я не буду появляться в образе, уверена, что этот хранитель наблюдает за тобой». Ниэль прыгнул на скалу, где обычно медитировал, и сел, скрестив ноги. Ветер дул особенно сильно, и Ниэль подставил ему лицо, закрыв глаза. «Ты и правда собрался умереть?» Натреснутым от волнения голосом спросила красавица. «А есть выбор?» С усмешкой спросил Ниэль. «Ты же слышала его. Гора Астра небезопасна, ее будут искать. Когда в наш мир войдут высшие боги демонов, мне конец. Как и всему западному континенту. Адам не успокоится, пока не поймает меня». «Почему ты уверен, что демоны будут помогать Адаму? Давай просто спрячемся в океане на острове». «Адам – высший бог. У него найдется, что предложить демонам». «Почему ты веришь Золотобровому? Он мог обмануть нас. Использовать, чтобы ты сделал всю грязную работу перед приходом его хозяев». «Не исключено», – легко согласился Ниэль и горько улыбнулся. «Но что я могу?» «Золотобровый не знал про нас». Голос красавицы дрожал. «Он не знает, что ты из другого мира. И про червоточину не знает. Давай сбежим, Ниэль, в другой мир. Я не хочу умирать». «Высший бог иллюзий». Ниэль придумал, как спасти красавицу. «Я дам тебе жизнь, когда приму пилюлю. Ты не умрешь». Красавица молчала. «У нас мало времени». Он поднялся на ноги. Ему не сиделось на месте. «Давай не будем терять его». Он переместился и оказался над Империей Феникса и быстро нашел своих близких. Первым делом он телепортировался к сестре. «Ниле!» Мия, до этого полностью погруженная в бумаги сети, радостно подскочила на месте. «Ну, что там?» Не смогли открыть. Ниэль с сожалением улыбнулся. «Пока слишком слабы». «Да?» Мия подозрительно посмотрела на брата. «Странно». «Ты когда освободишься? Хочу собраться всей семьей». Ниэль подошел к сестре и с нежностью провел по ее волосам. Она была с ним с самого начала пути, всегда его поддерживала. «Что с тобой?» Мия прищурилась. «Все хорошо». Ниэль отвернулся от нее, чтобы случайно не выдать своих эмоций. «Ну так что?» «Думаю, что завтра я смогу освободить время». Мия быстро глянула на заваленный стол. «Как твоя месть?» «Я решила не мстить», — извиняющимся тоном сказала Мия. «Ты не против?» «Так и знал», — хмыкнул Ниэль. «Надеюсь, ты из сети не сделала благотворительный фонд?» «Нет», — обиженно пробубнила Мия. «Просто они же наша родня. Я долго думала над этим, Ниэль. Пусть живут. Не хочу рушить судьбы других людей. Время и так сложное». «Я поддержал бы любое твое решение». «Спасибо». «Схожу к Мике, встретимся вечером». «Да, я постараюсь закончить со всеми делами». Ниэль исчез. Мия замерла и не сводила взгляда с того места, где он только что стоял. «Ниле», — прошептала она, — «что с тобой?» Тем временем Ниэль появился в новой лаборатории Мики. Ее куклы и слизни оказывали неоценимую помощь войскам человечества. «Ниэль?» — она отложила работу и быстро подбежала к нему, крепко обняла и поцеловала в губы. «Ну что?» «Не смогли открыть», — снова солгал он. «Сильно занята?» «А что?» — заинтересованно спросила Мики, снимая перчатки. «Пойдем на свидание?» — улыбнулся Ниэль. «Хорошо. Подожди немного, переоденусь». «Красиво!» — прошептала Мики. Она и Ниэль сидели на уступе и смотрели на бурлящий океан, пушистые облака и закатывающееся светило. «Угу. Что с тобой?» Мики остро посмотрела на Ниэля. «Признавайся». «Знаешь, я не из этого мира». Ниэль усмехнулся. «Из другого?» С любопытством спросила Мики. «Расскажи». И Ниэль рассказал правду о своем появлении. Он не боялся, что Божественный подглядит или подслушает, ведь они сидели не в реальном мире, а в мире снов, в иллюзии Ниэля. «Прямо как в сказке», — выдохнула Мики. «Так необычно. А ты можешь вернуться в прошлый мир? Я бы отправилась с тобой. Хочу посмотреть». «Пока нет. Может, когда-нибудь потом». «Привет». Ниэль материализовался позади медитирующей Элики. Рядом с ним сидели Найна и Ниле. «Ты пришел». Элика открыла глаза и плавно поднялась на ноги. «Как прошло?» «Не смогли открыть, слабовато пока». «М-м-м». Элика прищурилась. Ниэль подошел к дочери и поцеловал ее в лоб. Затем взъерошил волосы Ниле. «Посидите пока с мамой». Он положил руки на плечи детей и переместил их к Мике. «Что ты там нашел, Ниэль?» — серьезно спросила Элика. «Что случилось?» «Через 30 лет в этот мир вступят высшие демоны». «Мы справимся?» — подобралась Элика. «Вместе сможем что-нибудь придумать». «Ага». «Не обижаешься?» Ниэль перенесся к Ерте. Девушка отдыхала после сложного боя, сидела в кресле и читала. «Ниэль?» Она подняла на него взгляд. «Нет, я все понимаю и не виню тебя». «Она врет», — раздался голос красавицы в голове Ниэля. «Все еще в обиде». «Я рад». Ниэль улыбнулся Ерте, закрыл глаза и продолжил свой путь. Ниэль посетила Луру, единственную неодаренную, особенно Бровую. Поговорил с Ухилом и Равеной. Посетил Толю, который остался с Инс. Он сражался с демонами и помогал Мии со сбором информации. Посетил Мерку, что оставался в королевстве Литони. Посетил Мору, Кору, Илира, Исору, Йозаса. Всю неделю он старался как можно больше времени проводить с близкими людьми. «Я понимаю», — сказала красавица, когда Ниэль на седьмой день переместился на гору Астра. «Ты все делаешь ради них. Вдвоем мы бы спаслись в глубинах мира снов. Но ты не хочешь оставлять их. Это называется любовью, да?» Когда я только появился в этом мире, Ниэль встал ровно по центру горы. Я очень боялся смерти. Сделал много ошибок, он печально улыбнулся. Убивал, играл судьбами людей. Я был жалок, красавица. Ниэль прикрыл глаза. Мия, Элика, Микки. Они изменили меня. Из сломленного старика с психическими проблемами, который боялся смерти, желал все вокруг контролировать и считал себя непогрешимым, они сделали человека. Вернули мне жизнь. И я не могу оставить их, красавица. Я спасу их. Воспользуюсь для этого любой возможностью. Открывай портал.